Глава 46. Сентябрь в Q-Invest месяц жаркий. Теперь я понимаю, почему в компании лето называли расслабоном. Времени едва хватает, чтобы высыпаться. Да и то в основном на выходных. Только голову на подушку кладу и тут же вырубаюсь. От такой соковыжималки есть как минимум один плюс. Мне перестал сниться Дымов. Мне вообще уже ничего и никто не снится. Или я просто не помню. «В отпуск тебе надо. Отдохнуть», — говорит Наташка сегодня утром с такой категоричностью, будто уже все за меня решила. «Бери да хоть за свой счет и дуй к маме в Воронеж. Хотя бы на недельку». Мама и правда зовет к себе в гости. Она со своим мужем не так давно закончила ремонт в их новой квартире в элитном доме. Мы давно не виделись, хотя последний месяц созваниваться стали чаще. То ли сердце материнское чувствует что-то, то ли Лукаш натрепал, что у меня не получились отношения. На работе зоопарка. Отмахиваюсь от подруги, тормозя возле ее спортшколы. Меня никто не отпустит, да и Дымов скоро приезжает, верно? Швецова язвит нещадно, мне так и хочется запустить в нее чем-то. Должен был еще дней 10 назад вернуться, но дела, одни дела. Завтра сама поедешь на работу, улыбаюсь подруге. До остановки так и быть подброшу, а дальше сама, ясно? Огнева. А нечего по-больному бить, как будто мне легко. И пусть и кается на том свете тому, кто первый сказал, что когда принимаешь правильное решение, сразу становится легко и свободно на душе. Лицемерная, циничная ложь. Паркуюсь перед офисом под проливным дождем и пока добегаю до дверей, успеваю хорошенько промокнуть. «Ты похожа на мокрого лисенка», — доносится из-за спины голос Кораблева. Оборачиваюсь и слышу продолжение. «Очень бледного и измученного лисенка». Тут же вспыхиваю от возмущения. «А кто работой завалил так, что раньше 9 я отсюда не выползаю?» Видимо, на моем лице все так и написано, слово в слово. Поэтому Денис как-то внутренне собирается и выдает. «А знаешь, тебе отдохнуть надо. Ноябрь, особенно декабрь, совсем будут огненными. Да. Один новогодний корпоратив чего стоит. Так что давай-ка на недельку или дней на 10 махни куда-нибудь». «Ты серьезно? Я от удивления чуть мимо лифта не прошла. Отпустишь? Сейчас?» «У нас социально ориентированная компания, Петра», без тени улыбки произносит Кораблев. «Да и мне не нужно реноме тирана, который выжимает все соки из подчиненных». «Ну да, такая репутация у Дымова. Нечего ему составлять конкуренцию». Денис не шутил. Он действительно решил отправить меня в отпуск. Днем по корпоративному чату приходит ссылка от HR-щицы для заполнения служебки. Кто откажется от отпуска? Ну, точно не я. Ведь иногда совсем ног под собой не чую. Да и переключиться нужно. А то кроме работы и мысли о Дымове в голове ничего. Самой не верится, что уже на выходных буду в Воронеже. Я всегда росла папиной дочкой, шебутной хулиганкой, которую не привлекали куклы. Меня манил гараж, где стояла убитая Нексия, и было столько всего интересного. Мы с мамой особо не ссорились, она никогда не пыталась оттянуть мое внимание на себя. Для нас с Лукашем был шок, когда родители нас позвали и сказали, что решили развестись. Они разошлись тихо и спокойно. Я тогда не слишком анализировала происходящее. С головой ушла в свои отношения с Золотовым. Меня радовало, что никаких разборок не было между мамой и папой. Внешне мы продолжали общаться вчетвером так же, как и раньше, с одним исключением. Стали делать это намного реже. А потом мама вышла замуж. «Получается, с Дымовым вы не пересечетесь? Наташка помогает мне в пятницу вечером собирать чемодан. Может, это к лучшему? Хотя интересно, что у него в голове. Ни разу не позвонил, не объявился, но охрану приставил к тебе. Я тут подумала, он как Дарси, а Глебчик — натуральный Уикхем. А ты? Почти 2 недели отдохну от английской классики. Шутливо толкаю в бок Швецову. Хорошо себя веди и не скучай без меня, ясно? А Дымов? Так он едва вернется, умотает в Лондон на конференцию со всеми нашими топами. А потом еще куда-нибудь. Он 2 раза женат, Наталь, на этой воздушной Таисии и на своем бизнесе. Многоженец. Выдает подруга, а я не сдерживаю улыбки. У меня просто нет шансов. Хочу перезагрузиться и отвлечься. Судя по скорости, с которой мы едем, автобус на центральный автовокзал Воронежа должен прибыть точно по расписанию. Мы с мамой договаривались, что она сама заберет меня на машине. Я ведь даже адреса ее новой квартиры не знаю. Но, подъезжая к городу, ловлю входящий от мамы. «Петра, дорогая, я не успеваю. Связь ужасная. Слышу ее через слово. Встретит друг. Я дала номер». Не успеваю дослушать маму. Внезапно то ли она, то ли я оказываемся вне зоны сети. Здорово. Похоже, она не сможет меня встретить, и это сделает кто-то за нее. Мама у меня человек ответственный и очень серьезный, иногда даже слишком. Пока кручу в руках телефон, от нее приходит СМС с номером телефона и надписью «Беляев». Значит, он меня и встретит. Отвечаю маме «Ок» и убираю мобильный. Ни капли не волнуюсь, наоборот, снова чувствую себя самой собой, готовой к новым встречам и приключениям. Мне всего 22, у меня впереди вся жизнь. Стою у автобуса со своим чемоданом, обвожу взглядом толпу, конечно же, ни одного знакомого лица. «Привет, Петра». Сначала подумала, что ослышалась, что на вокзале Воронежа я не единственная Петра, а потом... «Антон? Антон! Ого! Ты как тут?» Глазам не верю. Прямо на меня идет тот самый красивый гимнаст с открытой улыбкой, который выступал на открытии спортивного центра, с которым мы изредка перебрасываемся забавными мемами в мессенджере. «А я тебя встречаю». Антон подходит ближе и, раскрывая объятия, прижимает меня к себе. Родители попросили встретить дочку своих друзей, а ею оказалась ты. Вот это совпадение. Тихонько освобождаюсь из его теплых объятий, а сама поверить не могу, что он рядом. Погоди, мобильный. Мама, наверное, звонит узнать, нашлись ли мы. На экране Дымов. Да что ж это такое, а? Целый месяц почти ни слуху, ни духу от него, а теперь звонит в тот момент, когда меня обнял другой парень. Как вообще такое возможно?